По ошибке. Красную ленточку перерезали тремя ножницами. К черной плите в дальнем конце кладбища положили красные гвоздики. Помолчали. На пахнущей деревом сцене нового клуба говорили про культуру и про созданные условия. Вечером обещали танцы. Евгения Борисовна Плотникова, старенькая медсестра из районной больницы, в клуб заходить не стала. Присела на новенькую скамейку у входа. Молоденькая журналистка из Минска вынесла из клуба стул и устроилась с блокнотом напротив. Аленка с Варькой уселись рядом с Евгенией Борисовной. Может, тоже в газету попадут. Я кричу: «Пальто! Пальто!» А он тащит меня за руку к выходу и говорит: «Какое пальто, дуреха, жизнь спасать надо!» А пальто вишневое было, американское. Маме в больнице по гуманитарке досталось. Евгения Борисовна и сейчас в пальто. Черном, с серым куцым воротником. Хотя на дворе уже второй день лета. «Что такое по гуманитарке?» — шепчет в Варьке на ухо Аленка. «По блату, наверное», — отмахивается Варька. «На елку с Люськой пошли. Отец ее, дядя Вася, завклубом был». Евгения Борисовна закрывает глаза и молчит, как будто сон смотрит. «Радовались елки?» — ласково спрашивает журналистка. «Как же не радоваться?» — растягивает тонкие губы Евгения Борисовна. «Это же первая была, послевоенная. Не елка, а бал. На афише так и написали. Новогодний бал. Молодежи своей мало, пришли еще сухвалы, со смородинки. Кавалеры с воинской части были. Стояли тогда в Заречье. Я Люське говорю: а вдруг отменят? А она смеется: теперь жизнь, Женька, теперь не отменят. И бусики поправляет. Миленькие, а блестят сильно». Журналистка строчит в блокноте про большущую елку, про Деда Мороза из ваты, про то, что в больнице ваты не хватало, но это в войну, а бал после войны был в 45-м, первый. «Танцевали?» — улыбается журналистка. «Последний танец четыре раза объявляли. Меня лейтенантик все приглашал. Лицо серьезное, а глаза смеются. А потом кто-то крикнул: пожар, и все засмеялись. Какой такой пожар, когда утомленное солнце нежно с морем прощалось?» Евгения Борисовна вглядывается в небо. Глаза у нее цвета люпина. «А как лейтенанта звали-то, Евгения Борисовна?» «Да кто ж его знает? На улицу он меня вытащил, а платье горит. Я руками закрываюсь и в слезы, как говорю, голышом по улице пойду». Очнулась в больнице. Санитарка говорила, бредила, боялась, ваты не хватит. «Пожар, — говорила санитарка, — по халатной ошибке случился. Печи в Заречье еще с полгода не топили. Отца Люськиного, дядю Васю, арестовали, да быстро отпустили. Бусы Люськины меленькие, блестят сильно. Утром на пепелище нашли». «А лейтенанта потом видели?» Журналистка откладывает блокнот, закладывает короткие волосы за уши. «Часть ту сразу куда-то перебросили». Евгения Борисовна расстегивает верхнюю пуговицу. Из-под черного пальто выглядывает белый воротничок платья. «Я скоро в Минск поехала тетку проведать». Аленка сжимает руками край новенькой скамейки. Историю эту Аленка слышала 100 раз. Может, сама наизусть рассказывать. Как осень в тот год подкидывала под ноги сухие листья уже в августе. Как звенели по улицам послевоенного Минска веселые трамваи, как из трамвая вышла Евгения Борисовна, молодая Женя, в платье из голубого штапеля, рукав фонариком. А на остановке он, серьезный лейтенант, в новенькой форме, с блестящими погонами. И сразу узнал он Евгению Борисовну, молодую Женю, и засмеялся глазами. И добрая мороженщица протянула им 2 стаканчика. И не успели они съесть мороженое, как дошли до ЗАГСа, высокого, с большими колоннами, чудом в войну сохранившегося. И родилась дочка, и сын родился. И было много чего еще, чего бывает в жизни. Газета пришла через неделю. Под фотографией Аленки с Варькой написали: «Юные жительницы Заречья радуются новому клубу». Историю Евгении Борисовны журналистка запомнила по-своему. Как плакала, что не день в тот год лета, как кривился канавами покалеченный Минск, как от вокзала Евгения Борисовна, молодая Женя, шла пешком. На плечах выцветший жакет, на ногах старые растоптанные туфли. Лейтенанта увидела у ларька с мороженым. Лицо серьезное, а глаза смеются. Под руку лейтенанта держала девушка. Платье из голубого штапеля, рукав фонариком. Замуж Евгения Борисовна так и не вышла. Каждую зиму перед Новым годом она приходит к черной плите в дальнем конце кладбища. Смахивает снег с молодых имен, с повторяющихся фамилий. Старой варежкой расчищает разбегающиеся буквы. Плотникова Е.Б. Написали по ошибке, да исправлять не стали.